Глава 7. Не оборачиваться. Мужчина, шагавший рядом с ней, был не особо высок, может чуть выше Харухира. Его покатые плечи также не отличались шириной. Хореи были довольно узкими. Аюма думала, что все, кто в зеленых плащах, высокие и мускулистые. Видимо, ошибалась. Судя по всему, кроме тех зеленых плащей, что сопроводили Юма и ее товарищей в деревню, есть еще и другие. Ее спутник Токотан – один из них. Токотан? Или нет? Токион? Вроде так. А может, Тототян? Тототян? Звучит миленько. Так что может и Тототян. Да, так лучше всего. Эгей, Тототян! Услышав возглас Юмы, Тототян развернулся и посмотрел на нее. Взялся за край надвинутого на глаза капюшона и чуть приподнял. Его лицо было лиловое и бугристое. Сдернутый подбородок, торчащие клыки и здоровенный длинный нос, красно-фиолетовые глаза, волосы густые, темно-черные и лоснящиеся. На спине Тототяна висели наискось колчан со стрелами и лук. Оружие выглядело незамысловатым, но надежным. Хозяин лука явно хорошо о нем заботится. Юма тоже получила лук, маленький, словно сделанный для ребенка. К нему прилагалось 20 коротких стрел. Эта штука, сказала Юма, прикасаясь к висящему за спиной луку. Юма вот думает, что ей хотелось бы чего-то побольше. Этот какой-то совсем махонький. Из такого и не выстрелить далеко. Тототян просто молча смотрел на нее. Юма склонила голову на бок. Как объяснить, чтобы он понял? Она опустила взгляд в землю. Тототян сошел с тропинки и направился в горы, временами на ходу отводя в сторону ветви деревьев и раздвигая высокую траву. Впрочем, он выбрал самый легкий путь. Это не выглядело как тропа, но Тототян определенно часто ходил этим маршрутом. Юма время от времени слышала трели и замечала над головами мелких птиц. «Ту-оки», – внезапно сказал Тототян. «Не-о», – моргнула Юма. «Ту-оки», «Ту-оки», – попробовала слово на язык Юмы. Тототян кивнул и указал пальцем себе на грудь. Юма широко распахнула глаза и хлопнула в ладоши. «О! Не Тототян, а Ту-оки». «Яй». «О, Ту-оки, вот она как. Ту-ту, Ту-оки. Как-то тяжеленько говорить. А может, Туокин подойдет? Юме кажется, что Туокин гораздо проще и звучит миленько». «Туокин». Туокин опустил голову, потом пожал плечами. «Рэй, Туокин, Лэйя». «О, это значит можно, а? Привет еще раз, Туокин». Юме протянула правую руку. Туокин посмотрел на ее ладонь, видимо, не совсем понимая, что от него хотят. Затем протянул свою правую руку и пожал ладонь Юмы. Когда Юма сжала его ладонь в ответ, Туокин попытался высвободиться. «Все хорошо, хорошо. Юма тебя не укусит». Юма ухмыльнулась и несколько раз встряхнула их руки. Ладонь Туокина была мягкая и теплая. Туокин, похоже, не знал, как себя вести, но больше не пытался прервать рукопожатие. Туокину можно доверять. Юма чувствовала это. «Привет, Токин». «А?» «Ну?» Юма теперь сжала ладонь Токина и своей левой рукой. Она зажмурилась и принялась твердить про себя. «Привет, привет, привет, привет». Снова и снова. Может, он и не понимает ее слов, но наверняка поймет, что она хочет сказать. Юма распахнула глаза и улыбнулась. «Привет». «Яй, Токин», опустил голову. «Привет». «О, привет, привет!» «Привет!» «Па!» Юма на мгновение выпустила его ладонь и тут же схватила снова обеими руками и потрясла. Туокин сказал ей «привет!» «Хей-хо!» «Хей!» «Хей-хо!» «Хей-хо!» «Хей-хо!» «О!» Юма закрыла один глаз, и Туокин тоже подмигнул ей. «Точно, он и правда хороший человек. Правда, он вообще не человек. Но какая разница?» «Так вот...» Юма продолжала держать Туокина за руку и похлопала его по тыльной стороне ладони. «Туокин, Юма думается, что она хотела бы лук побольше». На этот раз он, кажется, понял и жестами изобразил, что Джесси еще не полностью доверяет Юме и ее друзьям. Маленький лук можно натянуть быстрее, но он годится только для охоты в местности, где есть много укрытий, чтобы незаметно подобраться к добыче и для сражений на близкой дистанции. А с мощным и большим луком Юма смогла бы стрелять на большие расстояния. Джесси не хочет давать такое оружие тем, кто может причинить вред поселению. Вот, видимо, в чем было дело. О, Юма скрестила руки на груди и надула щеки. Понятненько. Ну тогда, видимо, придется так. Рэй. Ладно, Туакин, идем. Яй. Но куда Юма с Туакином идут? Туакин поднял указательный палец и описал им большой круг. О, протянула Юма, провожая взглядом кончик пальца. Кругами, а? Ора. Да-да, Юма готова. Только скажи. Туакин зашагал, и Юма последовала за ним. Она задумалась, чем сейчас заняты товарищи. Похоже, у этого Джесси было свое поручение для каждого. Может, он собирается разделять их и дальше. Заставить отдельно есть и спать. Тогда, наверное, ей не часто удастся видеть друзей. При мысли о разлуке с Мэри и Шихору, Юма стала очень одинока. Туакин временами оглядывался и сбавлял шаг. Видимо, старался заботиться о Юме. «А ты настоящий добряк, а Туакин?» – окликнула Юме. «Но Юма в порядке. Юма не отстанет, так что не тревожься за нее». Туакин коротко оглянулся и немного прибавил шагу. После этого они уже шли, не замедляясь. Юма сосредоточилась на выдерживании заданного Туакином темпа и на том, чтобы смотреть по сторонам. В голове время от времени всплывали разные мысли, но сейчас ломать голову бессмысленно. Наверное, пока лучше ни о чем не думать. Юме хотелось бы стать волкособом. В следующей жизни, подумала вдруг она. Иногда ей думалось, что жизнь человека не для нее. Юме никому не говорила и вряд ли когда-то скажет, но ей казалось, что быть человеком ей не подходит. Лучше быть волкособом. Ну, или ня, тоже было бы неплохо. «Ай-яй», – прошептала она, прогоняя прочь досужие мысли.